непокоренная. Он вернулся в кухню. Старик все еще лежал на полу там, где Ганс сбил его с ног. Лицо у него было в крови, он стонал. Старуха стояла, прижавшись спиной к стене, и с ужасом, широко раскрыв глаза, смотрела на Вилли, приятеля Ганса, а когда вошел Ганс, она ахнула и бурно зарыдала. Вилли сидел за столом, сжимая в руке револьвер. На столе перед ним стоял недопитый стакан с вином. Ганс подошел к столу, налил себе стакан и осушил его залпом. «А здорово тебя, мой милый, разукрасили», — сказал Вилли, ухмыляясь. На физиономии у Ганса была размазана кровь и тянулись глубокие царапины, следы пяти пальцев с острыми ногтями. Он осторожно коснулся рукой щеки. «Чуть глаза не выдрало, сука. Надо будет йодом смазать. Ну, теперь она угомонилась. Иди. Да я не знаю. Пойти? Ведь уже поздно. Брось дурить. Мужчина ты или кто? Ну и что, что поздно? Мы заблудились, так и скажем». Еще не стемнело, и клонящееся к западу солнце лило свет в окна фермерской кухни. Вилли помялся, он был щуплый, темноволосый и узколицей. До войны работал портным модельером, ему не хотелось, чтобы Ганс считал его размазней. Он встал и шагнул к двери, в которую только что вошел Ганс. Женщина, поняв, зачем он идет, вскрикнула и рванулась вперед. «Нет, нет!» — закричала она. Ганс одним прыжком очутился возле нее. Он схватил ее за плечи и с силой отшвырнул назад. Женщина упала. Ганс взял у Вилли револьвер. «Молчать! Вы оба!» — рявкнул он. Он сказал это по-французски, но с гортанным немецким выговором. Потом кивнул Вилли на дверь. «Иди! Я тут за ними присмотрю». Вилли вышел, но через минуту вернулся. «Она без памяти. Ну и что?» «Не могу я, не стоит. Дурень, вот ты кто! Баба!» Вилли покраснел. «Лучше, пожалуй, пойдем», — сказал он. Ганс презрительно пожал плечами. «Вот допью бутылку, тогда и пойдем». Ему не хотелось спешить. Приятно было еще немного поблагодушествовать. Сегодня он с самого утра не слезал с мотоцикла. Руки и ноги ныли. По счастью, ехать недалеко только до Суассона. Всего километров 10-15. Можно повезет, удастся выспаться на приличной постели. Конечно, ничего бы этого не случилось, если бы она не вела себя так глупо. Они с приятелем сбились с дороги, окликнули работавшего в поле крестьянина. А он им нарочно наврал. Вот они и запутались в каких-то проселках. На ферму зашли только, чтобы спросить дорогу. Очень вежливо спросили. С населением было приказано обращаться по-хорошему, если только, конечно, французы сами будут вести себя подобающим образом. Девушка-то и открыла дверь. Она сказала, что не знает, как проехать к Суассону, и тогда они ввалились в кухню. Старуха, ее мать, наверное, решил Ганс, объяснила, как туда доехать. Все трое, фермер, его жена и дочь, только что отужинали, на столе еще оставалась бутылка с вином. Тут Ганс почувствовал, что просто умирает от жажды. Жара стояла страшная, и пить в последний раз пришлось в полдень. Он попросил у них бутылку вина, и Вилли сказал при этом, что они заплатят. Вилли паренек славный, только рохля. В конце концов, ведь немцы победили. Где теперь французская армия? Улепетывает со всех ног. Да и англичане тоже. Все побросали, поскакали, как кролики на свой островишко. Победители по праву взяли то, что хотели, разве не так? Но Вилли проработал 2 года в парижском ателье. По-французски он болтает здорово, это верно. Потому его и назначили сюда. Но жизнь среди французов не прошла для Вилли даром. Никудышный народ французы. Немцу жить среди них не годится. Фермерша поставила на стол 2 бутылки вина. Вилли вытащил из кармана 20 франков и протянул ей. Она ему даже спасибо не сказала. Ганс по-французски говорил не так бойко, как Вилли, но все-таки малость научился. Между собой они всегда говорили по-французски, и Вилли поправлял его ошибки. Потому-то Ганс и завел с ним приятельские отношения. Вилли был ему очень полезен, и к тому же Ганс знал, что Вилли им восхищается. Да, восхищается. Потому что Ганс высокий, стройный, широкоплечий. Потому что курчавые волосы его уж такие белокурые, а глаза голубые-приголубые. Ганс никогда не упускал случая поупражняться во французском, и тут он тоже заговорил с хозяевами, но те, все трое, словно воды в рот набрали. Он сообщил им, что у него у самого отец фермер, и когда война кончится, он, Ганс, вернется на ферму. В школе он учился в Мюнхене, мать хотела, чтобы из него вышел коммерсант, но у него душа к этому не лежит, поэтому, сдав выпускные экзамены, он поступил в сельскохозяйственное училище. «Вы пришли сюда спросить дорогу, и вам ответили», — сказала девушка. «Допивайте вино и уходите». Он только тут рассмотрел ее как следует. Не то чтобы хорошенькая, но глаза красивые, темные, нос прямой, лицо очень бледное. Одета совсем просто, но почему-то не похожа на обыкновенную крестьянку. Какая-то она особенная, нет в ней деревенской грубости, неотесанности. С самого начала войны Ганс постоянно слышал рассказы солдат о француженках. Есть в них, говорили они, что-то такое, чего нет в немецких девушках. Шик, вот что сказал Вилли. Но когда Ганс спросил, что он, собственно, имеет в виду, тот ответил, что это надо самому видеть, тогда и поймешь. Гансу, конечно, приходилось слышать о француженках и другое, что они корыстные и пальцы им в рот не клади. Ладно, через неделю он сам будет в Париже, увидит все своими глазами. Говорят, верховное командование уже распорядилось насчет веселых домов для немецких солдат. «Допивай вино и пошли», — сказал Вилли. «Но Гансу здесь нравилось, он не хотел, чтобы его торопили». «А ты не похожа на фермерскую дочку», — сказал он девушке. «Ну и что?» «Она у нас учительница», — пояснила мать. «Ага, образованная, значит». Девушка передернула плечами, но Ганс продолжал добродушно на своем ломаном французском. «Значит, ты должна понимать, что капитуляция для французов — благодеяние. Не мы затеяли войну, вы ее начали. А теперь мы сделаем из Франции приличную страну. Мы наведем в ней порядок, мы приучим вас работать. Вы у нас узнаете, что такое повиновение и дисциплина». Девушка сжала кулаки и глянула на него. Черные глаза ее горели ненавистью, но она промолчала. «Ты пьян, Ганс», — сказал Вилли. «Трезвее трезвого. Говорю сущую правду, и пусть они эту правду узнают раз и навсегда». «Нет, ты пьян!» — крикнула девушка. Она уже больше не могла сдерживаться. «Уходите! Уходите же!» «О, так ты понимаешь по-немецки? Ладно, я уйду. Только на прощание ты меня поцелуешь». Она отпрянула, но он удержал ее за руку. «Отец!» — закричала девушка. «Отец!» Фермер бросился на немца. Ганс отпустил девушку и изо всей силы ударил старика по лицу. Тот рухнул на пол. Девушка не успела убежать, и Ганс тут же схватил ее и стиснул в объятиях. Она ударила его наотмашь по щеке. Ганс коротко и зло рассмеялся. «Так-то ты ведешь себя, когда тебя хочет поцеловать немецкий солдат. Ну, ты за это поплатишься». Он, что было сил, скрутил ей руки и потащил к двери, но мать кинулась к нему, вцепилась ему в рукав, стараясь оторвать от дочери. Плотно обхватив девушку одной рукой, он ладонью другой грубо отпихнул старуху, и та, едва устояв на ногах, отлетела к стене. «Ганс! Ганс!» — кричал ему Вилли. «А иди ты к черту!» — Ганс зажал рот девушки руками, заглушая ее крики, и выволок ее за дверь. Так оно все и произошло. Ну, сами посудите. Кто во всем этом виноват? Не она разве? Залепила пощечину, дала бы себя поцеловать, он тут же и ушел бы. Ганс мельком взглянул на фермера, все еще лежавшего на полу, и еле удержался от смеха. До того комично была у старика физиономия. Глаза Ганса улыбались, когда он посмотрел на старуху, ужавшуюся к стенке. Боится, что сейчас и ее очередь подойдет. Напрасно беспокоится. Он вспомнил французскую пословицу. «Труден только первый шаг», — сказал он. «Ничего, нечего реветь, старуха, этого все равно не миновать рано или поздно». Он сунул руку в боковой карман и вытащил бумажник. «Да вот сотню франков, пусть мадемуазель купит себе новое платье. От ее старого осталось немного». Он положил деньги на стол и надел каску. «Идем». Они вышли, хлопнув дверью, сели на мотоциклы и уехали. Старуха поплелась в соседнюю комнату. Там на диване лежала ее дочь. Она лежала так, как он ее оставил, и плакала навзрыд. 3 месяца спустя Ганс снова оказался в Суассоне. Вместе с победоносной германской армией он побывал в Париже и проехал на своем мотоцикле через Триумфальную арку. Вместе с армией он продвинулся сперва к Туру, затем к Бордо. Боев он и не нюхал, а солдат французских видел только пленных. Весь поход был такой развеселой потехой, какая ему и не снилась. После перемирия он еще с месяц пожил в Париже, послал цветные почтовые открытки родне в Баварию, накупил всем подарков. Приятель его Вилли, знавший Париж как свои пять пальцев, там и остался, а Ганса и все его подразделение направили обратно в Суассон, в оставленную здесь с немецкими властями часть. Суассон — городок славный, и солдат расквартировали неплохо. Еды вдоволь, а шампанское почти даром, за бутылку одна марка на немецкие деньги. Когда вышел приказ о переводе в Суассон, Гансу пришло в голову, что забавно будет зайти взглянуть на ту девчонку с фермы. Он приготовил ей в подарок пару шелковых чулок, чтобы она поняла, что он зла не помнит. Ганс хорошо ориентировался и был уверен, что без труда разыщет ферму. Как-то вечером, когда заняться было нечем, он сунул чулки в карман, сел на мотоцикл и поехал. Стоял погожий осенний день. В небе не облачко, местность красивая, холмистая. Уже очень давно не выпадало ни капли дождя, и хотя был сентябрь, даже немолчно шелестящие тополя не давали почувствовать, что лето близится к концу. Один раз Ганс свернул не в ту сторону, это его несколько задержало, но все равно в какие-нибудь полчаса он добрался до фермы. Возле дверей его облаяла хозяйская дворняжка. Он, не постучав, повернул дверную ручку и вошел. Девушка сидела за столом, чистила картофель. При виде солдатской формы Ганса она вскочила на ноги. «Вам что?» И тут она его узнала. Она попятилась к стене, крепко стиснув в руке нож. «Ты свинья!» «Ну-ну, не горячись, не обижу. Смотри лучше, что я тебе привез. Шелковые чулки. Забирай их и убирайся вместе с ними». «Не глупи. Брось-ка нож. Тебе же будет хуже, если будешь так злиться. Ну, можешь меня не бояться». «Я тебя не боюсь». Она разжала пальцы, нож упал. Ганс снял каску, сел на стул, вытянув вперед ногу, носком сапога пододвинул нож поближе к себе. «Давай помогу тебе картошку чистить, а?» Она не ответила. Ганс нагнулся, поднял нож, вытащил из миски картофелину и стал ее чистить. Лицо девушки хранило жесткое выражение, глаза смотрели враждебно. Она продолжала стоять у стены и молча следила за ним. Ганс улыбнулся добродушной и обезоруживающей улыбкой. «Ну что ты смотришь такой злючкой? Не так уж я тебя обидел. Ну, я был тогда очень взвинчен, ты пойми. Все мы тогда были такие. В то время еще поговаривали о непобедимости французской армии, о линии Мажино». У него вырвался смешок. «Ну и венцо, конечно, бросилось мне в голову. Тебе еще повезло. Женщины говорили мне, что я не такой уж урод». Девушка окинула его с ног до головы уничтожающим взглядом. «Убирайся отсюда вон». «Уйду, когда сам захочу». «Если не уйдешь, отец сходит в Суассон, подаст на тебя жалобу генералу». «Очень это генералу надо. У нас есть приказ налаживать мирные отношения с населением. Как тебя зовут?» «Не твое дело». Щеки у нее пылали, глаза сверкали гневом. Она показалась ему сейчас красивее, чем он ее тогда запомнил. Что ж, в общем, получилось удачно. Не какая-нибудь простенькая деревенская девчонка. Больше похожа на горожанку. Да, ведь мать сказала, что она учительница. И именно потому, что это была не обычная деревенская девушка, а учительница, образованная, ему было особенно приятно ее помучить. Он ощущал себя сильным, крепким, он взъерошил свои курчавые белокурые волосы и усмехнулся при мысли, сколько девчонок с радостью оказались бы тогда на ее месте. Залито он так загорел, что голубые глаза его казались какими-то уж чересчур голубыми. «Отец с матерью где?» «Поле работает». «Слушай, я проголодался. Дай мне хлеба и сыра, и стакан вина. Я заплачу». Она жестко рассмеялась. «Мы уже 3 месяца не знаем, что такое сыр. Хлеба не наедаемся досыта. Год назад свои же французы забрали у нас лошадей, а теперь боши растащили и все остальное, коров наших, свиней, кур, все». «Ну и что ж, Мы недаром взяли, мы заплатили. Думаешь, мы можем быть сыты пустыми бумажками, которые вы нам даете взамен? Она вдруг заплакала. Ты что, голодна? Нет, что ты, сказала она с горечью. Мы же питаемся по-королевски, картошкой, хлебом, брюквой и салатом. Завтра отец пойдет в Суассон, может, удастся купить конины. Послушай, честное слово, я неплохой парень. Я привезу вам сыра и, может, даже немного ветчины. Я в твоих подачках не нуждаюсь. Скорее умру с голоду, чем прикоснусь к еде, которую вы, свиньи, украли у нас. Ну, ладно, посмотрим, ответил он невозмутимо. Он надел каску, поднялся, сказал «до свидания, мадемуазель» и ушел. Он не мог, понятно, разъезжать на мотоцикле по окрестным дорогам ради собственного удовольствия. Приходилось ждать, пока пошлют с поручением, и он сможет снова побывать на ферме. Это случилось 10 дней спустя. Он ввалился бесцеремонно, как и тогда. На этот раз в кухне оказались фермер с женой. Было уже за полдень, фермерша стояла у печки, мешала что-то в горшке, старик сидел за столом. Они взглянули на Ганса, но как будто не удивились. Дочь, вероятно, рассказала им, что он приходил. Они молчали. Старуха продолжала стряпать, а фермер, угрюмо, не отводя глаз, смотрел на клеенку на столе. Но не так-то легко было обескуражить добродушного Ганса. «Привет всей компании!» — приветствовал он их весело. «Вот, привез вам гостинцев». Он развязал пакет, вытащил и разложил на столе порядочный кусок сыра, кусок свинины, 2 коробки сардин. Старуха обернулась, и Ганс усмехнулся, подметив в ее глазах жадный блеск. Фермер окинул продукты хмурым взглядом. Ганс приветствовал его широкой улыбкой. «У нас тогда вышло недоразумение в прошлый раз, прошу прощения, но тебе, старик, не надо было вмешиваться». В этот момент вошла девушка. «Что ты здесь делаешь?» — крикнула она ему резко. Взгляд ее упал на продукты. Она сгребла их все вместе и швырнула Гансу. «Забирай! Забирай их отсюда!» Но мать бросилась к столу. «Аннет, ты с ума сошла! Я не приму от него подачки!» «Да ведь это наши продукты! Наши! Они украли их у нас! Ты только посмотри на сардины! Это сардины из Бордо!» Старуха нагнулась и подняла их. Ганс взглянул на девушку. Голубые глаза его глядели насмешливо. «Значит, тебя зовут Аннет? Красивое имя. Что ж ты не позволишь своим старикам немного полакомиться, а? Сама ведь говорила, что вы уже 3 месяца сыра не пробовали. Ветчины я достать не смог. Привез то, что удалось раздобыть». Фермерша взяла обеими руками свинину, прижала ее к груди. Казалось, она готова была расцеловать этот кусок мяса. По щекам Аннет текли слезы. «Господи, стыд какой!» — вырвалось у нее как стон. «Ну что ты? Какой тут стыд? Кусок сыра и немножко свинины только и всего». Ганс уселся, закурил папиросу, передал пачку старику. Одно мгновение тот колебался, но искушение было слишком велико. Он вытащил одну папиросу и протянул пачку обратно Гансу. «Оставь себе», — сказал Ганс, — «я достану еще сколько угодно». Он затянулся и выпустил дым через нос. «Ну чего нам ссориться? Что сделано, того не переделаешь. Война есть война, сами понимаете. Аннет девушка образованная, я знаю. Я не хочу, чтобы она обо мне худо думала. Наша часть, вероятно, задержится в Суассоне надолго. Я могу заезжать иногда, привозить чего-нибудь съестного. Вы знаете ведь, мы изо всех сил стараемся наладить отношения с населением в городе, но французы упорствуют и глядеть на нас не желают. Ну, в конце концов, ведь это просто досадная случайность. Ну, то, что произошло здесь в тот раз, когда я заходил с приятелем. Вам нечего меня бояться. Я готов относиться к Аннет со всем уважением, как к родной сестре. Зачем тебе приходить сюда? Почему ты не оставишь нас в покое, сказала Аннет. В сущности, он и сам толком не знал. Ему не хотелось признаться, что он просто стосковался по нормальным человеческим отношениям. Молчаливая враждебность, окружавшая немцев в Суассоне, действовала ему на нервы. Иной раз он готов был подойти на улице к первому встречному французу, смотрящему на него так, будто он пустое место, и двинуть его как следует. А иной раз это доводило его чуть не до слез. «Хорошо бы найти семью, где б тебя принимали дружелюбно». Он не соврал, сказав, что у него нет нечистых намерений в отношении Аннет. Она не принадлежала к его типу женщин. Ему нравились высокие, полногрудые, такие же, как он сам, голубоглазые и белокурые, чтобы они были крепкие, горячие и в теле. Непонятная ему изысканность, прямой тонкий нос, темные глаза, бледное продолговатое лицо. Нет, нет, это все не для него. В этой девушке было что-то, внушавшее ему робость. Если бы он не был тогда в таком упоении от побед германской армии, если бы не был так утомлен и в то же время взвинчен и не выпил бы столько вина на пустой желудок, ему бы и в голову не пришло, что его может пленить такая вот девушка.